Глава 85. Сашка. В машине Ника вновь попыталась отказаться от совместной поездки, смущаясь и явно нервничая, извиняющимся тоном произнесла. «Саш, я правда лучше пойду? Я же вижу, что ты не хочешь проводить со мной время. Не люблю навязываться». «Дело не в том, хочу я или нет», — ответил я и кивнул на ремень безопасности. «Пристегнись и хватит болтать ерунду. Довезу тебя, не развалюсь. Давай адрес». Ника вздохнула и продиктовала адрес. Я забил его в навигатор мобильного телефона и едва не присвистнул. Ехать отсюда почти час, даже по пустой дороге. И от фитнес-клуба, где мы с Никой занимались, тоже не ближний свет. Интересно, как она там оказалась-то? Еще и со стаканчиком кофе. Странно как-то. Хотя, мало ли, может, у подружки какой в гостях была или со свиданки возвращалась. Но спрашивать не стану. Подумать, что я ее в чем-то обвиняю. «Да, далековато ты забралась. Поближе театра не было?» Пошутил я, и Ника неуверенно улыбнулась, косясь на меня, как лань на тигра. «Были, но меня туда не брали. Точнее, брали?» Она вновь вздохнула. «Но через горизонтальное положение. Я же симпатичная. Мне все это говорят и намеки делают. Мол, у тебя все будет, ты только будь со мной полюбезнее. А я не хочу ни с кем любезничать. Не мое это. Хотела бы, пошла в эскорт какой-нибудь». У нас на курсе одна девчонка из общаги пошла на такую работу. Почти сразу ее... хахаль квартиру ей купил. Или снял, точно не знаю. Но из общаги она съехала. «А ты, значит, только по любви?» Улыбнулся я. «За деньги ни-ни?» Вот, кстати, реальный шанс отшить Нику раз и навсегда. Предложить ей сейчас бабло за секс. Но, во-первых, я и правда не хотел обижать девчонку. А во-вторых, а вдруг она согласится? «Ни-ни», помотала головой Ника. «А ты... по любви женился, Саш?» Она спросила это осторожно, тихим голосом, будто не была уверена, что стоит спрашивать. «Да, по любви. Я до сих пор жену люблю. Знаешь, говорят, с годами любовь как-то линяет, что ли, как застиранная вещь». Хмыкнул я, найдя подходящее сравнение. «Но у меня не так совсем. Я жену сейчас еще сильнее, чем раньше люблю, и очень хочу, чтобы у нас все хорошо было». «Вот зря это сказал. Язык у тебя, Сашка, без костей». Не зря Вадим шутит, что я тот еще болтун, находка для шпиона. Говорят, что меня даже пытать не надо, достаточно просто поговорить, а на крайний случай есть коньяк. Ника, конечно, заметила мою оговорку. «Ты так сказал, будто у вас с женой сейчас проблемы?» «Да, проблемы есть. Я решил не отрицать, это было бы глупо. Но с проблемами любая семья сталкивается. Говорят, нет такой семьи, которая не прошла бы хотя бы через один кризис в браке, но мы справимся». «Завидую твоей жене». Негромко сказала Ника, помолчав. «Хотела бы я, чтобы кто-нибудь обо мне говорил с такой любовью». «Ой, какие твои годы!» Фыркнул я с иронией. «Молодая совсем. Я в твоем возрасте еще не был с Мариной знаком. Да и она со мной. Найдешь еще своего мужчину. Ты не только красивая, но и человек интересный, с понятиями. Думаю, у тебя все получится». «Спасибо, Саш», ответила Ника сердечно. «Я очень рада, что тебя встретила. А то уже начинала думать, что нормальных мужчин на свете не бывает». «Это еще почему? Ваш режиссер вроде производит адекватное впечатление». «Андрей Павлович, да, но он тоже редкое исключение. Ну и ребята из трубы ничего. Хотя у них бывают заскоки. Меня вот Андрей Павлович часто заставлял с кем-то из них до дома доезжать. А там сразу мысли начинаются всякие. Мол, я девушку проводил, значит, могу себе позволить и чай у нее попить. А потом и на ночь останусь. Что с нее убудет?» «Я фразу эту «с тебя не убудет» раз пять в жизни слышала». «Я так говорить не стану. И на чай меня звать не надо, я домой поеду». «Домой, ага. Враль ты, Сашка. Хрен знает, куда ты поедешь, а не домой». «Понимаю, ты другой человек. Но большинство мужчин не такие». «Вот зря ты меня идеализируешь», — возразил я решительно. «Может, после исповеди Ника перестанет на меня смотреть влюбленными глазами? Попробуем». «Это я сейчас такой, потому что бумерангом по башке получил. А раньше совсем другим человеком был». «Это как?» — не поняла Ника. И я рассказал.